Было на удивление тепло и сухо, но я в самом начале довел до народа информацию о том, что Марк Твен сказал. Самой холодной зимой, которую я когда-либо помню, было лето в Сан-Франциско. Да и зимой, хоть температура практически никогда не падает ниже нуля, весьма промозгло. Поэтому придется рано или поздно строить печи, их мы делаем из обожженной глины, с выходом наверх. Вместо окон пока делаем ставни, стекла нет и, увы, пока не предвидится, а снимать его с кораблей сочли пока нецелесообразным. Впрочем, в электронных книгах из коллекции Леши Иванова есть инструкция по изготовлению стекла. Мы решили, что попробуем заняться этим осенью. Планов, как обычно, громадье, а вот людей, умеющих все это делать, мало. По согласованию с Джоном была сделана первоначальная планировка нашей будущей деревни. Места было не очень много, и потому было решено, что, на первых порах, будут построены общежития, чтобы к осени все смогли бы переселиться на берег. На кораблях остались бы только вахтенные. Но первым делом подготавливались площадки для будущих общественных зданий, решили для начала построить церковь побольше, затем клуб и русскую баню с примыкающей к ней купальней. Я еще съязвил, что мы идем по пути миваков, и у них тоже главное – круглый дом и парилка. Но одно дело – глупые шутки, а другое – навыки подобной работы. Увидев меня в деле, Миша недели натослал меня на корабль от греха подальше, присовокупив: «Займись лучше своей библиотекой и своим докладом про Россию, а сюда не лезь, тем более, что та же баня – не только возможность помыться, но еще и шанс научиться делать печи, а тот же клуб – еще и место, где можно будет временно разместить народ, если общежития еще не будут готовы, а корабли придется законсервировать». И я уселся за свой доклад, а также занялся на пару с Лехой Ивановым систематизацией имеющейся информации. Тем временем, прошла светлая седмица, и в первое воскресенье после Пасхи, как только стало можно, Джона и Мэри повенчали на литургии, впервые проведенной в старой церкви. Ее успели снабдить занавеской, изображавшей иконостас, алтарем и жертвенником, причем мне пришлось быть шафером. Отпраздновали мы все это на свежем воздухе, и Аля, как обычно, была на высоте, банкет удался на славу. Доклад мой планировался на четверг, 12 апреля, но за день до него Леня предложил наконец-то рассказать людям из 90-х про те 22 года, с лета 1991 по лето 2014, которые им не довелось пережить. Впервые я увидел, как боевые офицеры плакали. Ужасающая бедность, которая лишь усугублялась, несмотря на реформы. Богатство, сконцентрированное в руках верхушки. Расстрел Белого дома в 1993, хотя, как сказал Леня, обе стороны были хороши. Война в Чечне, штурм Грозного на Новый год, позорный хасавюртовский мир, расширение НАТО, бомбежка Югославии, залоговые аукционы, МММ-ваучеры и постепенное восстановление государства, начиная с самого конца 99-го, но только после того, как Борис Ельцин, мой кумир, на которого я готов был молиться за то, что он, как мне казалось, дал России свободу, наконец-то произнес сакраментальное «Я устал, я ухожу». А в конце Леня сказал, с грустной улыбкой: «Теперь про меня лично. 90-е я провел на Камчатке. Папа не вернулся из очередной командировки в Чечню в 96-м, и меня растила мама, работавшая учительницей в школе в Петропавловске. Хорошо помню, как мы, как манны небесной, ждали баржу с мазутом, чтобы наконец-то у нас на какое-то время появилось тепло и электричество. Как мы с сестрой и с мамой отправлялись за ягодами и грибами к вулканам, и как я ловил камбалу и лососевых, чтобы хоть как-нибудь прокормиться. Как цены все росли, а зарплаты так и оставались на том же уровне. А многие другие не выжили, кто ушел в криминал, где и погиб, кто покончил жизнь самоубийством, кто случайно попал под огонь во время разборки. Впрочем, практически каждый из тех, кто в 90-х жил в России, может рассказать схожие истории. Но хуже было русским в других республиках. Старшина первой статьи Алексей Иванов, например, жил в детстве в Таджикистане, в Курган-Тюбе, где его отец работал врачом. В один прекрасный день к нему пришли бывшие его пациенты, предупредившие его, что он в списке на уничтожение, составленном исламистами. Мама его с детьми уехала к родне в Питер, а папа остался, чтобы продать дом и другое имущество, и был найден мертвым. Так что у Борьки Ельцина, как у царя Бориса, были мальчики кровавые в глазах и, слава богу, что после него власть переменилась, и жизнь достаточно быстро стала налаживаться. 9. Брат-близнец Ричарда III. «Дамы и господа», — сказал я с улыбкой, — «начнем, как обычно, с географии. Вот карта России, увы, современная. Сейчас, на рубеже 16-17 веков, ее западная граница практически совпадает с таковой Российской Федерации 90-х годов 20 века, вот только на западе она граничит не с Белоруссией, а с Речью Посполитой, точнее, с Литвой, являющейся составной частью вышеуказанной конфедерации, и уже 3 года, после Брест-Литовской унии, являющейся ареной наступления униатов на православие. Севернее же Литвы находятся территории, ранее являвшиеся вотчинами немецких орденов. Теперь они, вассалы Речи Посполитой, либо, как в случае с Эстляндией, территория Швеции. Граница с Финляндией также примерно совпадает с границей конца 20 века, но Финляндия, в свою очередь, тоже принадлежит Швеции. Соседи с запада, как уже было сказано, Речь Посполитая, злейший враг Руси, и враждебная же Швеция. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что теперешний король Польши, Сигизмунд Ваза, одновременно и король Швеции. Но в июле этого года его сместят с этого поста в результате дворцового переворота. Одна из причин – Сигизмунд был католиком, тогда как Швеция уже перешла в протестантизм. Теперь о южных границах. Чернигов, например, полностью российский город, тоже можно сказать и о землях, позднее присоединенных большевиками к новосозданной Украине, так называемая Слободская Украина, включающая в себя Харьков, Изюм и многие другие территории. Там усиленно селятся беженцы с территорий, принадлежащих Литве, чем русское их население было не слишком довольно. Южнее – полоса русских земель, принадлежащих все той же Литве. Частично они пребывают в состоянии анархии, там находится и Запорожская сечь. В нашей истории именно запорожцы, даром что православные, грабили, жгли и убивали больше всех во время смутного времени, хотя их боевая ценность была под вопросом. А все побережье Черного и Азовского морей, включая Крым, владение либо Османской империи, либо ее вассала, Крымского ханства. Крымские татары то и дело осуществляли набеги на южные рубежи Руси, но после разгрома при Молодях в 1572 году они больше не прорывались внутрь Руси, хоть и совершали набеги на пограничные села, и даже один раз сожгли Чернигов. Далее на восток, бассейн Дона и Северского Донца, где поселились донские казаки, Поволжье, северное побережье Каспия, Урал и Сибирь. Теперь о собственно Руси. Начнем с Бориса Годунова, который в прошлом году стал царем. До того, он был де-факто премьер-министром при своем шурине, царе Федоре Иоанновиче. В этом качестве он показал себя весьма искусным политиком, дипломатом и администратором. Именно он укрепил Москву и другие города, в частности Смоленск. При нем были построены многие пограничные города, укреплено Поволжье, продолжено начатое Ермаком освоение Сибири. Ему удалось вернуть практически все земли, потерянные в результате Ливонской войны. И, наконец, именно ему Россия обязана становлением патриаршества. Царем он стал после смерти Федора Иоанновича и продолжил ту же линию. Более того, при нем Россия вновь начала знакомиться с достижениями европейской культуры и науки. В страну валили валом купцы, художники, военные, даже ученые. Его планы открыть в Москве университет наткнулись на сопротивление части духовенства, тогда он послал несколько десятков молодых людей на обучение на Запад. Увы, с пришествием смутного времени все они решили остаться там, где учились. Вчера Леня рассказал нам всем о новом царе Борисе, о человеке, к которому даже у нас в эмиграции многие относились с надеждой и симпатией. Но, увы, на чьей совести многие тысячи загубленных жизней, миллионы неродившихся, десятки миллионов обнищавших. Но, как мне кажется, нельзя равнять Ельцина с настоящим царем Борисом, человеком, который, не случись событий, ему не подвластных, остался бы в отечественной истории как один из величайших ее правителей. А Пушкин? Раздался чей-то голос. Он написал Бориса совсем другим. Пушкин писал на основе версии истории, которая продвигалась теми, кто способствовал приходу на трон Лжедмитрия, а затем и Романовых, чья легитимность в глазах большинства тогдашней знати была как минимум сомнительна. Кроме того, считается, что на него оказало определенное влияние историческая пьеса Шекспира «Ричард III», в которой Ричард точно так же изображается тираном, узурпатором и убийцей, хотя на самом деле, судя по сохранившимся свидетельствам, Он был весьма разумным правителем, а очернили его при власти Генриха VII, пришедшего к власти после убийства Ричарда. Пасквиль тогдашнего епископа Джона Мартона послужил прообразом истории Ричарда, написанной Томасом Мором, которая, в свою очередь, послужила источником для Шекспира. Но я отвлекся. Дело в том, что Борис был своеобразным братом-близнецом Ричарда. Точно так же его оклеветали те, кто пришел к власти. Точно так же он вошел в историю преступником, хотя именно этого преступления он, скорее всего, не совершал. У Ричарда, например, не было причины убивать принцев в башне, и есть свидетельства, что их видели еще в самом начале правления Генриха. А вот у Генриха, узурпировавшего трон, такие причины были. Примерно так же обстояло и с Дмитрием Иоанновичем. Дмитрий был от брака, не признанного церковью, и потому не считался кандидатом на престол. Погиб он во время правления Федора Иоанновича, в далеком 91-м году. Не так давно нашли подлинник уголовного дела комиссии Шуйского, расследовавшего смерть царевича, и, судя по всему, действительно имел место несчастный случай. Но даже если он был убит, то вряд ли по приказу Годунова. «Понятно», — сказал Леня. «Ну, если так, то заочно прошу прощения у батюшки царя. А что за события, о которых ты упомянул? 19 февраля следующего года по новому стилю начнется извержение Анского вулкана у Айнапутина. Причем здесь Анды?» — удивился кто-то из астраханцев. «А вот причем, извержения продолжались около 2 недель. Было уничтожено несколько деревень, и город Арекипа, находившийся в 70 километрах от вулкана, тоже был наполовину разрушен от сопровождавших извержение землетрясений. Но главное, что произошло, в воздух было выброшено огромное количество пыли. Она не сразу дошла до Старого Света, но когда пришла, то 2 года подряд в Европе практически не было лета. И хуже всего пришлось именно России. Лето 1601 года было очень холодным и дождливым, а 15 августа ударили морозы. Урожая в том году не было вовсе. Примерно то же произошло и в следующем году, тем более, что семенного запаса не оставалось. Те, у кого было зерно, часто отказывались его продавать, надеясь, что цена его еще вырастет. А вот Борис распорядился раздать все царские запасы голодающим. Но, все равно, население за эти 2 страшных года уменьшилось с 8 миллионов до 4. И единственным плюсом был тот факт, что многие ушли на восток, на Урал и в Сибирь, где был основан ряд новых поселений. «А почему он отменил Юрьев день?» – сказала кислым тоном Рената. Юрьев день был приостановлен еще при Иване Грозном введением так называемых заповедных лет. Потом это ужесточил Федор Иоаннович, но окончательно отменен он не был. Более того, при Борисе, Юрьев день был вновь введен во время голода, чтобы крестьяне могли переходить на другие земли, на юг, на Урал, в Сибирь. Вновь потерял силу он именно из-за противодействия бояр, но окончательно отменило его лишь соборное уложение 1649 года. Далее, в 1603 году голод пошел на убыль, но уже на следующий год в Польше объявился Лжедмитрий. Воеводы Бориса его разбили, и он ушел в Путивль, но в апреле 5 года Годунов умер. Возможно, его отравили, а его сын Федор Борисович не смог удержать власть и был убит в результате мятежа, и Россия на много лет погрузилась в хаос. Скажу сразу, если кого интересует, могу предоставить вам подтверждение моих слов, кое-какие материалы, с некоторыми из которых я знаком, я нашел в библиотеке Лехи Иванова. Так что делать-то, вздохнул Вася Нечипорук, будь у нас возможность, я бы немедленно отправился к Борису и попытался смягчить эффекты будущего голода. Ведь в следующем году по всей Европе будет хороший урожай, зерно будет дешевым, да и можно в массовом порядке заготавливать грибы, рыбу, ягоды. Да и в военном смысле мы смогли бы ему помочь, если бы он, конечно, захотел нас слушать. Но у нас нет даже возможности добраться до России. Именно, сказал Володя. Но будем иметь это в виду. Вдруг что-нибудь придумаем. 10. Добро пожаловать. После моего 2-го доклада, Володя изрек: Лех, мечты – это хорошо, но давай спустимся на грешную землю. Завтра, как ты помнишь, планируется экспедиция на Росский полуостров. Айда с нами, ты все-таки наш министр иностранных, не побоюсь этого слова, дел. А индейцы местные пока еще не наши, так что налаживание отношений с ними – твоя прямая обязанность. Оно-то оно, да вот языка их я не знаю от слова вообще, разве что возьмем с собой Мэри. Вот и хорошо, Мэри сразу же согласилась, но с утра, когда мы за ней пришли, оказалось, что у нее началась тошнота и рвота. Пришлось ее перевести на Форт Росс и отвезти к матушке Ольге. После обследования, наша главврач сказала: «Значит, так, девушка в положении, у нее уже было несколько выкидышей, и я не дам ее зря тревожить. Пусть побудет у меня какое-то время и понаблюдается. Надеюсь, что на этот раз все у них с Джоном получится». Все попытки Володи добиться хотя бы разрешения взять ее с собой в качестве переводчика матушка с улыбкой отмела, добавив: «Возьмите лучше Сару, она же тоже язык знает, и медицинских противопоказаний в ее случае нет никаких». Так Володя и решил. Я, естественно, не был в восторге, но решил не озвучивать свои претензии вслух. Тем более, Мивокского более не знал никто, а откладывать визит на полуостров до морковки на заговение как-то не хотелось. Наша цель, которую ребята обнаружили с наблюдательного поста на горе Калибри, располагалась на холме, получившем в XIX веке название Телеграфный. Он располагался прямо на побережье, район, известный в XX веке как Северный пляж, еще не был намыт. Как тогда с Хичилик, мы пошли на Астрахани, которая стала на рейд недалеко от индейской деревни. Володя посмотрел в бинокль, потом передал его мне. Я впервые увидел не реконструкцию, как в Куле-Лакло, и не разрушенную деревню Мивоков, как Хичилик, а живую. Склон холма был усеян красными жилищами из коры секвойи, между которыми сновали индейцы, коричневые, низкорослые. Дети были, как правило, голые, невысокие мужчины, тоже, разве что у некоторых были головные уборы из перьев. Женщины ходили с голой грудью, но у них было что-то вроде юбки из двух узких кусков ткани, спереди и сзади. У многих из них к животу были приторочены младенцы. Чуть в стороне находилась постройка покрупнее, вероятно, баня, а на вершине холма располагался круглый дом достаточно большого диаметра. Когда я передал бинокль Саре, она какое-то время рассматривала деревню, потом сказала: «Маленькие они какие-то, моя мама повыше будет, и покрасивее. Похоже, другое племя Мивоков». Не успели мы подойти к берегу метров на 300, как в деревне начался переполох. Женщины с детьми помладше побежали в хижины. Мужчины и мальчики лет, наверное, от 10 тоже, но через минуту они выскакивали с луками или копьями с черными блестящими наконечниками. Мы решили их по возможности не пугать, и пошли к берегу впятером на небольшой моторной шлюпке: Володя, Сара, я и два матроса. Но как только мы приблизились на расстояние выстрела из лука, как по нам ударил град стрел, от моего бронежилета отскочили штуки 3. И тут вдруг раздался крик Сары: «Назад, назад, вашу мать!» — закричал Володя. Я же бросился к девушке. У нас у всех были одеты каски и бронежилеты, Володя лично проследил за этим, хоть Сара и долго с ним припиралась. Я стащил ее юбку и увидел, что обсидиановый наконечник стрелы впился ей в бедро. В скаутах меня учили первой помощи. Наконечник не был зазубренным, и вроде не разбился, вытащить его было несложно. Один из матросов сунул мне пакет первой помощи, и я обильно полил рану йодом, скрепил ее края пластырем и забинтовал. На корабль я отнес Сару на руках, она держалась всю дорогу за мою шею, а в последний момент еще и поцеловала в губы, пользуясь тем, что отстраниться я никак не мог. Я передал Сару Саше Дерюгину, судовому врачу, который посмотрел на плоды моей работы и сказал: «Все правильно сделал, но лучше уж я эту рану промою, вдруг все-таки там остались осколочки, а потом зашью, и будет наша барышня как новенькая». Когда я вышел на палубу, Володя как раз отдавал приказ: «По индейцам ни в коем случае не стрелять, возвращаемся». И мы пошли обратно в Николаевку, где Володя созвал заседание совета. «Ну-с, товарищи, вот вам и добро пожаловать. Что скажете? Хотели, как лучше, а получилось, как всегда», — невесело усмехнулся Леня. «Придется отложить знакомство с этими соседями до лучших времен», — сказал Вася. «Вот только как войти с ними в контакт?» Все молчали минут, наверное, 10, после чего Володя подытожил: «Да уж, неужто ни у кого нет ни единой умной идеи? Давайте для начала попросим мэри обучить некоторых из нас Мивокскому», — сказал я. «Не обязательно знать его хорошо, но хоть мы пришли с миром, выучить можно. Ну и еще пару фраз для контакта, а то я больше не хочу подставлять Сару. Ты, наверное, прав. Ну что ж, ты у нас полиглот, тебе и карты в руки. Тем более, как ты, я надеюсь, помнишь инициатива». «Наказуемо», — уныло пробормотал я. 11. Калибри. В следующее воскресенье была сыграна третья свадьба, на этот раз моя собственная. Лиза была сногсшибательна в платье из красного шелка, который подарила нам Мэри, а сшила лично моя любимая. Я же надел хорошие брюки, белую рубашку и галстук, которые я в далеком будущем на всякий случай взял с собой в плавание, не подозревая, зачем они мне понадобятся. Перед венчанием Сара неожиданно подарила нам от имени своей семьи два изумрудных кольца, которыми нас и обручили, и сапфировое колье, которое так хорошо смотрелось на Лизиной шее. Стоя под венцом, который держал Володя, я был абсолютно счастлив. А потом, после банкета, мы с Лизой уединились в выделенной нам теперь каюте полулюкс, куда уже были перенесены все наши вещи. Что было дальше, с вашего позволения, пусть останется нашей с Лизой тайной. Но когда мы, наконец, заснули в объятиях друг друга, я ощущал себя самым счастливым мужчиной на всем земном шаре. Первую половину понедельника мы провели в каюте. Как меня заранее предупредили, завтрак и бутылка шампанского с двумя бокалами ждали нас на подносе перед дверью. На этом, увы, наш медовый месяц закончился, точнее, по словам Лены, не бойтесь, и у вас, и у нас, и у Джона с Мэри он еще будет. После обеда Лиза отправилась к матушке Ольге, а я к Мэри на очередной урок Мивокского. Должен сказать, что у нашей индианки проявился недюжинный педагогический талант, но, понятно, да хоть какого-то знания языка меня отделяли недели, если не месяцы. Где-то за час до заката на верхней палубе прошло еще одно заседание совета. «Ну что», — сказал Володя, — «в Россе не получилось, попробуем в другом месте. Что находится за мысом твоего имени? В мое время там был город Саусалита, а за ним — пролив Золотые Ворота. А сейчас не знаю, вот туда и сходим. Там, конечно, туманно, но, когда туман рассеивается, с горы Калибри становятся видны красные домики, километрах, наверное, в трех. И, да, еще, придется все-таки взять Сару. Володь, побойся Бога, ее уже один раз ранили. Нашей задачей будет проследить, чтобы больше такого не повторилось. Ведь другого переводчика с Мивокского у нас нет. Или ты уже вовсю зашприхал на нем, увы. Вот видишь, завтра на рассвете будь готов. Я не выдержал и строго-настрого приказал Саре не высовываться из-за борта лодки, если возникнет хоть какая-нибудь угроза со стороны Мивоков. И наша Астрахань встала в 300 метрах от берега, после чего с нее была спущена шлюпка с тем же составом, что и в прошлый раз. Домов здесь было побольше, но самих Мивоков, как ни странно, намного меньше, чем на той стороне пролива. Сами они были повыше своих кузенов, а женщины, наверное, более изящными, но форма одежды, если ее можно так назвать, ничем не отличалась. Увидев нас, они отреагировали совсем не так, как на Россовском полуострове. Никто никуда не убегал, никто не вооружался. Наоборот, люди стояли и глазели на нас. Когда мы приблизились к берегу метров на 30, Володя встал во весь рост и поклонился. На что пожилой мивок в головном уборе из орлиных перьев, похоже, вождь, прижал руку к сердцу. Сара высунулась из-за борта и что-то крикнула по-индейски. Ей ответил вождь. Он говорит: «Добро пожаловать в деревню Личичек», перевела она, на языке мивоков это означает «калибри». Мы пристали к берегу. Сара прижала руку к сердцу, мы сделали так же. Вождь и другие мивоки повторили тот же жест. Затем он заговорил. Сара прислушалась и сказала: «Он говорит, что люди, которые похоронили наших родственников с почестями в деревне Хичилик, это означает пумы. Так вот, эти люди, наши друзья. На выдре мы нашли некоторое количество испанских ножей. Они были не из лучшей стали, но этот подарок был принят с восторгом, равно как и пара зеркалец и бусы. Их когда-то купил Володя в подарок племянницам, которых он, увы, вряд ли когда-нибудь еще сможет увидеть. Вождь же, которого звали Элсу, летящий сокол, поблагодарил нас и сказал, что он и его люди сделают все, что в их силах, чтобы помочь нам. Но сейчас многие, увы, болеют, а другие уже умерли. Недавно к ним заходил деревянный корабль с белыми людьми, а после этого люди начали хворать. Володя сделался мрачнее тучи и сказал: «Скажи ему, мы привезем врачей». Отвернувшись, чтобы не смущать мивоков, он заговорил, похоже, в рацию: «Срочно нужны врачи. Тут какая-то инфекционная болезнь, скорее всего, занесенная англичанами». Элсу что-то сказал мне, и Сара перевела. Он спрашивает, не с предками ли разговаривает ваш человек. Можно сказать, что и так, через 10 минут, с Астрахани доставили лейтенанта Сашу Дерюгина, того самого врача, который вчера впервые осмотрел Сару после ее ранения и моего лечения. А еще через 15 пришла моторка с матушкой Ольгой, Лизой и Ренатой, а также тремя девушками из Алиной команды, которых матушка начала обучать работе медсестры. Болезнь, к счастью, оказалась всего лишь гриппом. Но из примерно 200 жителей деревни болели почти все, где-то половина тяжело, а около трех десятков уже умерло. Врачи каким-то чудом обошли за 6 часов все 150 больных, выдали им лекарства, которые те из нас, кто ничего не смыслил в врачевании, несли за ними в чемоданчиках. 12 самых тяжелых по распоряжению матушки Ольги отправили на Астрахань. Лиза и Женя, одна из ассистенток Ренаты, решили остаться в деревне. С ними оставили меня и Сару, как единственного переводчика. Нам выделили 2 местных домика, в одном из которых поселились Лиза и я, а в другом – Женя и Сара. И нам с Сарой пришлось делать самую тяжелую работу по уходу за больными. Впрочем, я не жаловался, миваки оказались благодарными, увидев, что их больные стали быстро поправляться. Мясо и рыбу, по распоряжению врачей, выдавали в основном больным, а нас кормили запеченными желудями, орехами, ну и иногда и нам перепадал кусочек оленины, куропатки или лососины. И вдруг заболела сначала Сара, которая, впрочем, наотрез отказалась уезжать, несмотря на Лизин приказ, а на следующий день и я. Я попытался сделать вид, что у меня все нормально, но Лиза наметанным глазом определила температуру и вызвала по рации замену. На этот раз пришел Форт Росс, меня с Сарой переправили на корабль, а вместо нас с санитарами отправились 2 из Володиных друзей. На замену Саре прибыл ее папа, хоть Мэри, как я потом узнал, и порывалась приехать лично, несмотря на беременность, матушка Ольга этого, естественно, не допустила. Джон же, как оказалось, знал достаточно мивокского, чтобы спросить, где что болит, и даже понять ответ. Матушка и сама предложила Лизе ее заменить, но та сказала: «Да ничего страшного, я уже привыкла и знаю всех больных». В тот же вечер температура у меня резко подскочила, и меня разместили в одной из кают, служивших теперь стационаром. На столе лежал колокольчик, и, когда мне нужно было в туалет, я в него звонил. Приходила одна из сестер и, как это было не унизительно, помогала мне с этим делом. К вечеру мне стало немного лучше, но начались галлюцинации. Сначала вокруг моей головы закружились маленькие ярко-зеленые колибри, а затем в каюту вошла Лиза. Несмотря на мою болезнь, она вдруг забралась на койку и на меня, и меня накрыла волна блаженства. Конечно, мне это привиделось, когда я проснулся с утра, жар спал, и в каюте не оказалось ни колибри, ни Лизы, вот только почему-то на простыне появились следы крови. Я спросил у Ренаты, что бы это могло означать, но она и сама, внимательно осмотрев все мое тело, недоуменно покачала головой, ничего не кровоточило, а, если бы я кашлял кровью, то следы были бы в районе подушки, а не намного ниже. 12. Юрьев день. Лиза вернулась через 2 дня, 11 мая. Меня вот-вот должны были выписать, но матушка Ольга решила, что мне пока лучше к ней не приближаться. Да, моя любимая провела 1,5 недели в обществе гриппозных больных и не заболела, но ты же знаешь, она ни с кем из них не целовалась. Поэтому ей хоть и позволяли меня изредка, очень редко, навещать, но она всегда одевала марлевую повязку, за этим следили и матушка, и Рената. Она мне рассказала, что за все время, пока она и другие работали в Лиличике, умерла лишь одна старушка, там ничего нельзя было сделать, болезнь слишком далеко зашла, зато все остальные выздоровели. А когда я порывался что-нибудь сказать, она с улыбкой прикладывала палец к губам, мол, расскажешь попозже. Было невыносимо скучно, меня не подпускали ни к какой работе, ни физической, ни даже умственной. Разрешалось лишь читать бумажные книги, и, кроме того, Мэри написала для меня список слов языка мивок в английской транскрипции, который я прилежно штудировал. Впрочем, без знания правил языка не выучишь, а уж без разговорной практики, тем более. Мне уже разрешали вставать с кровати, и я часами наблюдал за тем, как кипит работа в Николаевке. Кроме того, матушка Ольга разрешила мне встречаться с Сарой, ведь мы оба выздоравливали от одной разновидности гриппа. Половину времени я учил ее русскому, а половину она меня мивокскому, как могла. Мы даже начали составлять некое подобие грамматики языка. 16 мая мне объявили, что у меня кончился кашель, и я уже не был заразен. После обеда я наконец-то смог вернуться в нашу каюту. Должен сказать, что встреча наша с Лизой была весьма бурной, и поговорили мы только за ужином. Я, конечно, рассказал ей про галлюцинацию, Думал, обрадуется, ведь это доказывает, что я без нее даже при высокой температуре жить не могу, а она почему-то задумалась и погрустнела. И, чтобы хоть как-то развеселить ее, я вспомнил, что на острове цветы, как в будущем споет Высоцкий, необычайной красоты. На следующее утро, когда Лиза уехала проведать последних пациентов в Лиличике, я упросил таки матушку Ольгу разрешить мне прогулку на берег, только без физических нагрузок, сказала она строго. Лучшие цветы, как я помнил, росли сверху, на горе Калибри. И я направился туда по тропинке, протоптанной с тех пор, как там появился наблюдательный пост. День был изумительный, ярко светило солнце, пели птицы, то и дело пробегали олени. Залив был не свинцово-серым, каким я его запомнил с детства, а ярко-синим, и над ним кружили пеликаны, бакланы, морские орлы. Пару раз я останавливался полакомиться ежевикой, все-таки она здесь действительно необыкновенно вкусна. И вот я набрел на цветы, вспомнив, что мне говорила Лена, когда я купил для очередной ее подруги желтых роз, что желтый цвет считается символом печали, я нарвал красных, белых и синих цветов, как раз под цвета российского флага. «Лех, ты что там как не родной? Заходи!» Со смехом окликнул меня старшина Иванов, которому сегодня довелось командовать постом. Я подошел, мне протянули бутерброд. «Угощайся!» Я взял его и в свою очередь поделился ежевикой, собранной мною в корзиночку. «Ну и как тут у вас?» «Да все как обычно, скучно, ничего не происходит. Взгляни сам!» Я и посмотрел. «Вон красные пятна лиличика», хотя людей с такого расстояния не было видно даже через подзорную трубу. Вон Россовский полуостров. Интересно, когда мы предпримем еще одну попытку установить контакт с тамошними индейцами. А с той стороны, Восточный залив, и та часть берега, где в моем будущем находились Окленд и Беркли. И, наконец, мы с Алексеевой то, что осталось от Хичилика. И вдруг я увидел, что в изрезанный заливчик между Хичиликом и Лиличиком спустилась мгла, такая же, которую я так хорошо помню с Ладоги. «Лех, смотри!» – закричал я. Старшина Иванов припал к окуляру. «Надо же, как тогда на Каспии?» И побежал к рации. Мгла задержалась недолго, минуты, наверное, с три, пока Леха Иванов докладывал об увиденном, и пока Володя говорил со мной, подумав, что теперь галлюцинации начались у Лехи. Я подтвердил ему, что тезка не грезит, но тут мгла неожиданно исчезла. Все было точно так же, как раньше. Вот только в заливе теперь качались три огромных зеленых корабля. Флаги их я, понятно, не разглядел, но два из них были очень уж похожи на те, которые я помнил с детства по кинохронике о боевых действиях на Тихоокеанском океане во время Второй мировой войны. Более того, первый из них был ужасно похож на корабль, фотография которого, с моим дедом на его фоне, висела у нас в гостиной. Другой очень уж напоминал танкер. А вот третий был похож на Трамп, на фоне которого когда-то снялся дедушкин брат Иван, тот самый, который пропал без вести где-то в районе Окинавы. В любом случае, у нас, похоже, появились конкуренты. Леха, впрочем, выразил это несколько иначе. Нет, ни печатных оборотов он, как ни странно, не употребил. Вместо этого, он просто сказал: «Вот тебе, бабушка и Юрьев день». Глава 3. В тумане. 1. Пещера Аладдина. Мне было приказано немедленно спускаться. Предстояли переговоры, причем не обязательно дружественные. Через 15 минут, я уже был внизу, где меня ждала шлюпка, доставившая меня прямиком на Астрахань. На борту я сумел выцыганить пустую банку, в которую поставил цветы, и вышел на палубу. Вскоре мы обошли мыс моего имени и вошли в заливчик. Три корабля все так же покачивались в том же самом месте, и уже отчетливо можно было разглядеть звездно-полосатые флаги. Вот только звезд было не 50. Как в мое время, а всего лишь 48, и расположены они были прямоугольником, 8 на 6. Когда мы подошли поближе, мы с удивлением увидели, что на палубах никого нет. «Не нравится мне все это», — сказал Володя. «Слушай, как твой голос? Да вроде нормально уже. Крикни им в мегафон, что мы хотим с ними поговорить». Я это и сделал. Ответом были лишь ветер, волны и крики чаек. «Так, спускаем шлюпки, и, если что, идем внутрь. Лех, пойдешь со мной?» «Пойду, куда ж я денусь?» Мы подошли к первому кораблю, на борту которого у кормы вместо названия виднелось буквенно-цифровое обозначение УСЛСМ-149, а спереди и на круглой башне посреди корабля виднелся белый номер 149. На носу, на круглом помосте, находилось две спаренные 40-миллиметровые зенитные пушки, а по бортам еще две, поменьше, калибра 20 мм. «Интересно», — сказал я, — «мой дед служил на ЛСМ-148, никогда не видел эти корабли вживую, но это средние десантные корабли. Нас, как и ранее, никто не окликнул. На корабле царила полнейшая тишина. Шлюпка пошла к корме корабля, с которой спускалась металлическая лесенка. Первыми наверх забрались два матроса, третьим пошел Володя, четвертым я. Не знаю, что мы думали там увидеть, трупы разрушения. Вместо этого, к палубе корабля были принайтованы ящики, и не было ни одной живой души. На капитанском мостике наблюдалась схожая картина, равно как и у орудий. Мы спустились вниз. Всего описывать не буду, но там было и оружие, и ящики с едой и питьем. Была и мастерская, в которой было несколько станков и немалое количество заготовок, гвоздей, гаек, болтов и запчастей. Но самым интересным было не это. У одной из стен сиротливо стоял одинокий танк М4 «Шерман». Узнать его было несложно, два точно таких же стояли в качестве памятников на одной из казарм в Штутгарте. Рядом с ним, что-то гусеничное, которое, к моему вящему стыду, смог идентифицировать не я, а один из матросов, Леня Исаев, который был фанатом техники времен войны. Это оказался ЛВТ, грузовик-амфибия на гусеницах, а перед ним стояли шестиколесные грузовички, которые были мне очень даже знакомы. В Бостоне и Вашингтоне предлагаются, или предлагались в мое время, Дуцктурс, поездки на грузовиках-амфибиях по городу с заходом в реку и пересечением таковой. Так вот, эти утки получили свое название по коду изделия, Дукв, и пять таких уток только с установленными на них пулеметами, дополняли наш новонайденный автопарк. Последним же был одинокий джип марки Виллис МБ. Володя вдруг выпалил: «Ну ни хрена себе! Прямо-таки пещера Аладдина». Второй корабль, УСШИЕПС-100, оказался танкером, причем, судя по стрелочке в рубке, заполненным под завязку горючим. Там же лежал судовой журнал, в котором было указано, что было залито 1150 тонн дизельного топлива, 30 тонн бензина и в отдельный отсек 50 тонн пресной воды. И, наконец, последний корабль, самый большой, поразил нас в первую очередь своим названием «УССР Вицтеры». На его носу гордо красовался номер В-3. Это был трамп, забитый всякой всячиной, в том числе и стройматериалами, и кое-каким инвентарем. Были даже маленький экскаватор, бульдозер, пара тракторов и разнообразное военное имущество, форма, личное оружие, боеприпасы, палатки, спальные мешки. А еще на этой победе были холодильники с мясом, зерно, крупы и даже свежие фрукты, плюс ящики самых разных напитков, кока-колы, пива и даже вина, шампанского, виски. И, до кучи, разные лекарства, понятно, что не современные, но все лучше, чем вообще никаких.